Глава 44. Оса-пастушка и маленький Мац. Часть первая. Болезнь. В тот год, когда Нильс Хольгерсон летал по свету с дикими гусями, ходило немало толков о двух детях, мальчике и девочке, бродивших по всей стране. Родом они были из Смоланда, из уезда Суннербу, и жили некогда со своими родителями и с четырьмя сестрами и братьями в маленькой лачуге на большой вересковой пустоши. Однажды, когда эти брат и сестра были еще малы, к ним в дом поздним вечером постучалась бедная странница и попросилась на ночлег. Хотя лачуга едва-едва вмещала тех, кто там ютился, ее впустили, и хозяйка постелила женщине на полу. Ночью странница так кашляла, что детям казалось, будто весь дом дрожит, а утром она страшно расхворалась и не в силах была продолжать путь. Отец и мать детей были очень добры к ней и делали все, что могли. Они уступили ей даже свою кровать и сами легли на полу. Отец пошел к лекарю и раздобыл ей капель. Первые дни больная словно одичала, только требовала да приказывала, и никто от нее слова доброго не слышал. Но потом она смягчилась, стала смирной и благодарной. Под конец она только просила, умоляла, чтобы вынесли ее из лачуги на вересковую пустошь и дали там спокойно умереть. Когда же хозяева воспротивились ее воле, она им поведала, что последние годы бродяжничала вместе с цыганским табором. Сама-то она была родом не из цыган, а дочь владельца Хемана, но удрала тайком из дому и пристала к бродячему люду. Ей казалось, будто одна цыганка, разозлившись, наслала на нее хворь. Мало того, эта цыганка пригрозила ей, что такая же беда настигнет всех, кто примет ее под свой кров и будет добр к ней. Умирающая верила в это, потому-то и умоляла выбросить ее из лачуги и даже не глядеть в ее сторону. Она не хотела навлечь беду на таких добрых людей, как они. Но родители Осы и Матса не уступили ее мольбам и просьбам. Может, они и вправду испугались, но не такие они были люди, чтобы выбросить из дому несчастного, смертельно больного человека. Вскоре женщина умерла, и пошли тут беды одна за другой. Раньше-то в лачуге на вересковой пустоши знали одни радости. Хоть хозяева лачуги и были люди бедные, но все же не нищие. Отец был бёрдником, мастерил бёрда, гребни для ткацких станков, а мать с детьми помогали ему в работе. Отец изготавливал сами гребни, их остов, младшие дети вырезали и строгали деревянные зубья, а мать со старшей дочерью продевали в них нити основы. Трудились они с утра до вечера, но всегда бывали веселы и радостны, особенно когда отец рассказывал о днях своих странствий в дальних чужеземных странах, где торговал гребнями. Отец рассказывал так смешно, просто умора, и мать с детьми бывало хохотали до упаду, слушая его истории. Время после смерти бедной странницы, словно кошмарный сон, осталось в памяти детей. Они не знали, долго ли, коротко ли оно тянулось, но помнили, что дома у них пошли одни сплошные похороны. Все их братья с сестрами поумирали друг за дружкой, и их похоронили. Умерло-то их четверо, так что похорон было ровно столько же, но детям казалось, будто смертей было куда больше. А под конец в лачуге стало так тихо и так тяжко, словно там каждый день справляли поминки. Матушка-то еще чуточку держалась, не падала духом, но отец стал вовсе на себя не похож. Он не мог больше ни шутить, ни работать, а сидел с утра до вечера, закрыв лицо руками, погруженный в свои думы. Однажды, после третьих похорон, отец разразился дикими речами, напугавшими детей. Он сказал, что не может понять, за что на них обрушилась такая беда. Они ведь сделали доброе дело, когда помогли больной женщине. Неужто зло в мире сильнее добра? Матушка, которая уже покорилась судьбе, пыталась образумить отца, но не могла склонить его к смирению. Через несколько дней они потеряли и отца. Нет, он не умер, он просто ушел неведомо куда. Захворала старшенькая девочка, ее-то отец всегда любил больше всех других детей, а как увидел, что и она вот-вот умрет, сбежал из дома ото всех бед. Матушка твердила одно — отцу так лучше. Она боялась, как бы он не свихнулся, недолго и в уме повредиться, думая, что Бог позволяет жестокому человеку сотворить столько зла на земле. После того, как отец ушел, они совсем обеднели. Сначала он посылал им деньги, но потом, верно, дела его пошли худо, и он перестал помогать семье. А в тот самый день, когда схоронили старшую сестру, матушка заперла лачугу и ушла из дому с двумя оставшимися у нее детьми. Она отправилась в Сконы, чтобы наняться на свекловичные поля, но получила место на сахарном заводе в Юртберге. Матушка была великая труженица, нравом веселая, прямодушная. Все ее очень любили, а многие удивлялись, как она может оставаться такой спокойной после всего, что перенесла. Но матушка была человек большой силы и терпения. Когда же кто-нибудь заговаривал с нею о двух чудесных детях, которых она привела с собой, она только повторяла: «И они в скорости помрут». Говорила она это без дрожи в голосе, без единой слезинки в глазах. Она уже не ждала ничего, кроме плохого. Но получилось не так, как думала матушка. Болезнь сразила не Осу с Матсом, а ее саму, и сразила много быстрее, чем четверых детей. Пришла матушка из Смоланда в начале лета, а еще до осени оставила Осу с Матсом одних на всем белом свете. Во время болезни матушка не раз повторяла детям, чтобы они запомнили: она не раскаивается в том, что позволила хворой женщине остаться у них. Ведь умереть не страшно, если поступаешь справедливо. Все люди должны умереть, это неизбежно. Но от самого человека зависит, умрет ли он с чистой совестью или нет. Перед тем, как уйти навеки, матушка попыталась пристроить детей. Она попросила оставить их в каморке, где летом они жили втроем. Если только у детей найдется пристанище, они никому не будут в тягость. Она знала, что дети смогут сами прокормить себя. Оси с Матсом позволили жить в каморке, когда они пообещали пасти за это гусей. Нелегко ведь найти малышей, которые хотят взяться за такое дело. И все получилось, как думала матушка. Они смогли сами себя прокормить. Девочка умела варить леденцы, а мальчик — вырезать из дерева игрушки, которые они продавали в окрестных усадьбах. У детей была торговая жилка, и вскоре они начали закупать у крестьян яйца и масло, а потом продавали их рабочим сахарного завода. Они были такие честные, надежные и обязательные, что им можно было доверить все на свете. Девочка была старше, и когда ей исполнилось 13 лет, она такая тихая и серьезная, была разумна, точно взрослая. Мальчик же любил болтать и веселиться. Сестра говаривала бывало, что он гогочет, как гуси, которых пасет на полях. Дети прожили в Юртберге уже несколько лет, когда однажды вечером в местной школе читали лекцию. Предназначалась-то она для взрослых, но среди слушателей сидели и двое смоландских ребятишек. Сами-то они себя за детей не считали, да едва ли это могло прийти кому-нибудь в голову. Лектор говорил о страшной болезни чахотки, которая каждый год убивала столько людей в Швеции. Говорил он ясно, доходчиво, и дети понимали каждое его слово. После лекции они стали поджидать лектора возле школы. Когда же он вышел, дети, взявшись за руки, торжественно подошли к нему и спросили, не могут ли они с ним потолковать. Чужой человек, видать, изумился при виде этих розовых, округлых ребячьих лиц. Но дети говорили с ним так серьезно, как пристало бы людям втрое старше их. И он выслушал их очень сочувственно и внимательно. Дети рассказали ему обо всем, что случилось у них в доме, а потом спросили лектора, не думает ли он, что их матушка, сестры и братья померли от хвори, о которой он рассказывал. — Вполне вероятно, — ответил он. — Вряд ли это могло случиться от какой-нибудь иной болезни. Но если бы матушка с отцом знали то, что детям довелось услышать нынче вечером, они могли бы поостеречься. Сожги они одежду, которая осталась после страницы, выскреби и вымой лачугу дочисто, не пользуясь они ее постельным бельем, все те, о ком так горевали нынче дети, могли бы остаться в живых, — сказал лектор. Хотя полностью поручиться за это нельзя, но, по всей вероятности, никто из их близких не заболел бы, если бы они знали, как предостеречься от заразы. Дети, хотя и медлили со следующим вопросом, но уходить не торопились, так как ответ на него был для них самый важный. Стало быть, неправда, что цыганка наслала на них хворь, ведь они помогли той, на которую она разозлилась. Не было ли тут какой особой причины, раз беда постигла их одних? Нет. Лектор мог твердо заверить их, что это не так. Ни один человек не в силах наслать болезнь на другого никакими проклятиями. И они ведь знали теперь, что чахотка распространена по всей стране. Она заглядывала почти в каждый дом, хотя не всюду унесла столько жизни, сколько в их семье. Дети поблагодарили лектора и ушли. В тот вечер они долго беседовали друг с другом. На завтра они пошли и отказались от места. В нынешнем году они не смогут пасти гусей, им надо идти в другие края. Куда же они пойдут? Им надо отыскать отца и сказать ему, что матушка и братья с сестрами умерли от обыкновенной хвори, а не от проклятия, которое наслала на них злая женщина. Они сами так обрадовались, когда узнали про это. Теперь же их долг рассказать обо всем отцу. Он, верно, и по сей день ломает голову над этой загадкой. Сначала дети отправились в свою лачугу на вересковой пустоши в Сунербу и, к величайшему удивлению, нашли ее в огне. Потом они побрели в усадьбу пастора и там узнали, что один малый, служивший на железной дороге, встретил их отца у Мальбергета. Далеко-далеко в горах Лапландии. Отец работал тогда на руднике, а может и теперь там работает, кто его знает. Когда пастор услыхал, что дети хотят отправиться на поиски отца, он, вытащив карту, показал им, как далеко идти до Мальбергета, и отсоветовал пускаться в такое путешествие. Но дети сказали, что им обязательно надо отыскать отца. Он ушел из дому, уверовав в одну неправду, а им надо пойти и сказать ему, что он ошибался. Торговыми сделками дети заработали немного денег, но не захотели тратить их на железнодорожные билеты, а решили весь путь пройти пешком, и ничуть в этом не раскаивались. Они совершили такое необычайное, такое прекрасное путешествие. Едва оказавшись за пределами Смоланда, они зашли на какой-то крестьянский двор, чтобы купить немного съестного. Хозяйка попалась им веселая и словоохотливая. Она расспросила детей, кто они и откуда, и они рассказали ей всю свою историю. — Да нет, неужто это правда? Неужто это правда? — без конца повторяла женщина, пока они говорили. Она вкусно их угостила, но денег взять не пожелала. Когда дети, наевшись досыта, поднялись из-за стола, женщина спросила, не зайдут ли они по соседству в ближнее селение к ее брату, и сказала им, как его зовут и где он живет. Дети охотно согласились. «Поклонитесь ему от меня и расскажите обо всем, что с вами переключилось», — попросила крестьянка. Дети так и сделали, и брат ее также хорошо о них позаботился. Он даже отвез детей в другое селение, где их тоже радушно встретили. Так с тех пор и повелось. Когда они уходили из какой-нибудь усадьбы, им всякий раз говорили, «Коли все же заглянете в те края, зайдите туда-то и туда-то и расскажите обо всем, что с вами приключилось». Почти в каждой усадьбе, куда заходили дети, всегда был кто-то, страдающий грудной чахоткой. И сами того не ведая, двое детей ходили по стране, наставляя людей, рассказывая, какая опасная болезнь прокралась в их дом и как лучше всего с нею бороться. Сохранилось предание, будто в стародавние времена, когда великий мор, именуемый чумой, черной смертью, опустошал страну, люди видели, что какие-то мальчик с девочкой тоже ходили из одной усадьбы в другую. У мальчика в руках были грабли, и если он приходил к какому-нибудь дому и сгребал сор граблями, это значило, что многие там умрут, но не все. Ведь у грабель зубья редкие, и они не могут забрать все. У девочки же в руках была метла, и если приходила она и подметала перед дверью какого-нибудь дома, это значило, что все, кто живет за этой дверью, перемрут. Метла-то все дочисто выметает. Ну, неудивительно ли, что и в наши дни двое детей пустились в странствие по всей стране, подгоняемые тяжелой и опасной болезнью? Но эти дети не пугали народ граблями да метлой, а вместо этого говорили: «Люди, мы не станем довольствоваться тем, что сгребем сор граблями со двора и подметем пол метлой. Мы возьмем еще швабру и щетку, жидкое и твердое мыло. Мы вымоем все дочисто перед дверью нашего дома и за дверью его тоже, и сами будем чистыми и опрятными. Тогда мы победим эту страшную хворь». Часть вторая. Похороны маленького Матса. Маленький Матс умер. Все, кто видел его здоровым и веселым лишь несколько часов тому назад, не могли этому поверить. Но так уж случилось, маленький Матс умер, и надо было его хоронить. Произошло это рано утром, и с ним в горнице никого, кроме его сестры Осы, не было, и никто больше не видел, как он умирает. «Не зови никого», — сказал маленький Матс, почувствовав, что жизнь его близится к концу. И сестра послушалась. «Я рад, что умираю вовсе не от той хвори, Оса», — сказал маленький Матс. «А ты разве этому не рады?» Когда же Оса ему не ответила, он продолжал. «Умирать не страшно, только бы не умирать так, как матушка с сестрами да братьями. Если бы такое случилось со мной, тебе бы ни в жизнь не заставить отца поверить, будто нас всех унесла самая обычная хворь. Теперь же все будет ладно, вот увидишь». Когда маленький Матс умер, Оса долго сидела, думая о том, сколько пришлось пережить ее братцу, маленькому Матсу, на этом свете. И все беды он переносил мужественно, как взрослый. Его последние слова все еще звучали у нее в ушах. Таким же храбрым он был всегда, всю жизнь. И она решила: маленького Матса надо хоронить как взрослого, с такими же почестями. Она понимала, что добиться этого будет нелегко, но она должна сделать все ради маленького Матса. Они находились уже далеко в горах Лапландии, в Мальбергете, где были большие залежи руды. Странное место, но для Осы теперь, может, это было и к лучшему. Маленькому Мацу и ей пришлось миновать огромные бесконечные лесные края, прежде чем они пришли в Мальбергет. По многу дней не видели они ни пашен, ни усадеб, одни лишь небольшие бедные почтовые станции изредка встречались им на пути. Наконец они попали в большое селение Елевары с церковью, железнодорожной станцией, зданием суда, банком, аптекой и гостиницей, раскинувшейся у подножья высокой горы. Стояла середина лета, когда дети пришли в Елевары, но с вершины горы еще тянулись длинные полосы снега. Почти все дома в этом приходе были новенькие, красивые, выстроенные на совесть. Если бы дети не видели снежных полос, спускавшихся с вершины горы, и не заметили бы, что листья на березах еще не распустились, они бы и не подумали, что Елевары лежит далеко-далеко на севере, в Лапландии. Но искать отца им надо было вовсе не здесь, а в Мальбергете, расположенном чуть дальше к северу, а там все было далеко не так благоустроено, как в Елевары. Хотя люди давным-давно знали, что неподалеку от Елевары есть большие залежи руды, добыча ее началась здесь всего несколько лет назад, когда сюда провели железную дорогу. Тогда тысячи людей разом устремились в эти места, где работы всем хватало, а вот жить было негде. И людям самим пришлось заботиться о себе, кто как мог. Одни строили себе лачуги из неокоренных бревен, другие мастерили хижины из ларей и ящиков из-под динамита, которые точно кирпичи клали один на другой. Теперь-то уж, правда, понастроили здесь немало хороших домов, но все же Мальбергет выглядел странно. Были там большие кварталы светлых красивых домов, но встречались и нераскорчеванные лесные участки, усеянные пнями и камнями. Были там большие красивые виллы инженеров и управляющего, были и низкие лачуги, стоявшие с того времени, когда люди только начали заселять здешние места. В Мальбергет провели не только железную дорогу, но и электричество, соорудили большие механические мастерские. По туннелю, освещенному маленькими лампочками, можно было проехать далеко вглубь горы. Повсюду царило большое оживление, и поезда, груженные рудой, один за другим отходили от железнодорожной станции. А вокруг, как и прежде, простирались дикие безлюдные пустоши, где не вспахивались поля и не строились усадьбы. И никто там не селился, кроме лапландцев, кочующих по всей округе со своими оленями. И вот теперь Оса сидела и думала: жизнь тут чем-то похожа на здешние места. Все вроде было бы в порядке, как надо, а между тем многое казалось девочке диким и несообразным. Зато, думала она, здесь, пожалуй, легче, чем в других местах, осуществить то, что кажется не совсем обычным. Она вспомнила, как они с Мацем пришли в Мальбергет и стали расспрашивать о рабочем по имени Йон Ассарсон, у которого сросшиеся брови. Сросшиеся брови были самым примечательным в отцовском лице. Из-за них его хорошо запоминали, и детям тотчас сказали, что отец их много лет проработал в Мальбергете, но сейчас отправился в какое-то странствие. То было в его обычае. Как только нападало на него беспокойство, он уходил, куда глаза глядят. Где он бродил, никто не знал, но все уверяли, что через несколько недель он вернется. А раз они дети Йона Ассарсена, что ж, пусть дожидаются его в лачуге, в которой он жил. Какая-то женщина вытащила из-под порога ключ от двери и впустила детей в дом. Никто не удивился, что они пришли сюда, как никто, казалось, не удивлялся тому, что их отец порой уходил в дикую безлюдную глухомань. Здесь, в горах, ничего необычного не видели в чудаках, которые поступали так, как им взбредет в голову. Осе нетрудно было придумать, как хоронить брата. В прошлое воскресенье она видела, как хоронили одного из горных мастеров. В церковь в Елеваре его везли на собственных лошадях управляющего, а за гробом шла длинная-предлинная вереница рудокопов. На кладбище играл оркестр и пел хор. А после погребения всех, кто был в церкви, пригласили в школу на поминки, где пили кофе. Чего-то в этом роде Оса-пастушка желала и для своего брата, маленького Матца. Она так углубилась в мысли об этом, что явственно представила себе похоронное шествие. Но потом, снова опечалившись, сказала самой себе, вряд ли все устроится так, как ей хочется. И вовсе не потому, что это встанет слишком дорого. Они с маленьким Матцем скопили много денег. Их хватило бы на самые роскошные похороны, какие только она пожелала бы. Просто трудно будет заставить взрослых считаться желаниями ребенка. Она была всего лишь годом старше Матца, казавшегося таким маленьким и хрупким теперь, когда он лежал перед ней мертвый. Да и она ведь тоже еще ребенок. Может, статься взрослые воспротивятся ее желаниям потому, что она так мала. Первая, с кем Оса заговорила о похоронах, была сестра милосердия Хильма, которая пришла в лачугу через час после смерти маленького Матца. Еще не успев открыть дверь, она поняла, что мальчика уже нет в живых. А произошло вот что. Накануне около полудня маленький Матц слонялся вокруг рудника, и когда подошел ближе к большому входу в шахту, в ней вдруг раздался взрыв. Случайные камни задели мальчика. Он был один и долго пролежал без памяти на земле. Никто не знал о постигшем его несчастье, пока рудокопов, работавших в шахте у самого входа, не известили об этом. Но известили как-то очень странно. Рудокопы уверяли, будто на краю шахты вдруг появился крохотный мальчишка, ростом не более ладони, и крикнул им, что надо поскорее помочь маленькому Матцу, который истекает кровью возле рудника. Тогда Матца отнесли домой и перевязали, но было слишком поздно. Он потерял столько крови, что выжить уже не мог. Когда сестра милосердия входила в лачугу, она думала не столько о маленьком Матце, сколько о его сестре. — Что мне делать с этой несчастной девочкой? — спрашивала она себя. — Чем я могу ее утешить? Но Оса не плакала, не сетовала, а спокойно помогла сестре милосердия сделать все, что нужно. Хильма была страшно удивлена, но она все поняла, лишь только Оса заговорила с ней о похоронах. «Когда речь идет о таком человеке, как малыш Матц», — произнесла Оса, умевшая говорить торжественно и не по годам разумно, — «надо прежде всего стараться почтить его память, пока можно. Ну, а погоревать я еще успею». И она стала упрашивать сестру милосердия помочь ей устроить маленькому Матцу достойное погребение. Ведь никто не заслужил этого больше, чем он. Сестра подумала, что было бы счастьем, если бы хлопоты о похоронах смогли хоть чуточку утешить это бедное одинокое дитя. Она обещала помочь девочке, и это было очень важно для Осы. Она решила, что почти добилась своего, так как сестра Хильма пользовалась на руднике большим влиянием. Каждый рудокоп знал, что там, где взрывы происходят каждый день, его в любую минуту может настичь случайный шальной камень или же придавить каменная глыба. Поэтому каждому хотелось быть в добрых отношениях с сестрой милосердия. И когда Хильма, обойдя вместе с Осой всех рудокопов, просила их проводить в следующее воскресенье на кладбище маленького Матца, отказались лишь немногие. «Раз сестрица просит, так и быть», — говорили они. Сестре Хильме удалось сговориться и с духовым квартетом, который должен был играть на похоронах, и с небольшим хором. Снять школьное здание она и не пыталась, но поскольку стояла теплая летняя погода, решили, что кофе на поминках будут пить на свежем воздухе. Скамьи и столы им обещали дать взаймы в монастыре, а чашки и блюдца в торговых лавках. Жены горняков, хранившие в сундуках вещи, которые не были в употреблении с тех пор, как они поселились здесь, на диких безлюдных пустошах, вытащили ради сестры милосердия скатерти из тонкого полотна, чтобы расстелить их на столах. У булочника в будни заказали сухари и крендели, а конфеты в траурных черно-белых обертках у кондитера в Лулео. Из-за похорон, которые Осса пожелала устроить своему брату, маленькому Мацу, в Мальбергете начался такой переполох, что все только об этом и говорили. Под конец и сам управляющий узнал, что затевается. А когда он услыхал, что 50 рудокопов будут провожать на кладбище 12-летнего мальчика, который, судя по всему, был просто-напросто нищим бродяжкой, он счел это безумством. Да еще и хор, и оркестр, и еловый лапник на могилу, и кофе на свежем воздухе, и конфеты из Лулео. Управляющий послал за сестрой милосердия и попросил положить конец этой расточительности. «Грех заставлять бедную девочку пускать деньги на ветер», — сказал он. «Не годится, чтобы взрослые потакали прихотям ребенка. В конце концов, вы просто смешны». Управляющий не злился и не горячился. Говорил он совершенно спокойно и попросил сестру милосердия отменить хор, оркестр и длинную похоронную процессию. Хватит, если мальчика проводят 9-10 человек. И сестра милосердия не стала перечить управляющему, отчасти из почтения к нему, а отчасти и потому, что в глубине души сознавала его правоту. Слишком большой переполох устроили они из-за нищего мальчонки. Сострадание к бедной девочке одержало верх над разумом. Сестра милосердия спустилась вниз из виллы управляющего к лачугам рудокопов. Она решила сказать Оси, что не может устроить все так, как та желает. Но на сердце у нее было нелегко. Уж она-то лучше всех знала, что значат эти похороны для бедной Осы. По дороге она встретила нескольких женщин и поделилась с ними своими заботами. Жены рудокопов тотчас сказали, что управляющий прав. Нечего устраивать такие богатые похороны нищему мальчонке. Девочку, ясное дело, жалко, но это уж слишком, если ребенок вот этак возьмет волю, да станет распоряжаться. И хорошо, что ничего из этой затеи не вышло. Женщины разошлись по домам и разнесли повсюду новость. И вскоре по всем лачугам и даже шахтам распространилась весть о том, что богатых похорон мальчику Мацу не будет. И все тотчас же признали, что это вполне справедливо. Пожалуй, во всем Мальбергете нашелся всего один единственный человек, кто с этим не согласился. То была Оса-пастушка. Сестре милосердия и вправду пришлось с нею нелегко. Оса не плакала, не сетовала, но и не желала склониться перед волей управляющего. «Какое ему дело до ее брата, — сказала девочка, — раз она не просила у него помощи, и он не может запретить хоронить Маца, как ей вздумается. Только тогда, когда и другие женщины растолковали ей, что ни одна из них не придет на похороны, раз управляющий запретил, она поняла, что без его позволения не обойтись. Оса-пастушка молча сидела некоторое время, потом быстро поднялась. — Ты куда? — спросила сестра Хильма. — Пойду побеседую с управляющим, — ответила Оса. — И не надейся, что он станет тебе потакать, — сказали женщины. — Малыш Мац хотел бы, чтобы я пошла, — ответила Оса. — Управляющему, может, и невдомек, какой человек был малыш Мац. Оса-пастушка быстро оделась и вскоре уже шла к управляющему. Всем показалось просто невероятным, что такое дитя, как она, может заставить управляющего, самого могущественного человека во всем Мальбергете, отступиться от своих слов. Потому-то сестра милосердия и другие женщины не могли не отправиться за ней в некотором отдалении, чтобы поглядеть, хватит ли у нее духу все же пойти к нему. Оса-пастушка шла посреди дороги, и было в ее облике нечто, заставлявшее людей оглядываться и смотреть ей вслед. Она шла такая серьезная и с таким достоинством, словно молодая девушка, идущая к первому причастию. Голову она повязала большим черным шелковым платком, который ей достался от матери. В одной руке она держала свернутый в трубочку носовой платок, в другой — корзинку с деревянными игрушками, вырезанными маленьким мацом. Дети, игравшие на дороге, увидали ее и подбежали к ней с криком: «Куда ты, Оса? Куда ты идешь?» Но Оса не отвечала. Она все шла и шла вперед, словно никого не видела и ничего не слышала. А когда дети, не переставая задавать вопросы, побежали за ней следом, сопровождавшие девочку женщины остановили их. — Не мешайте ей, — сказали они. — Она идет к управляющему просить, чтобы он позволил устроить торжественные похороны ее братцу, малышу Мацу. Тут и детям стало страшно от ее дерзости, и они небольшой стайкой последовали за ней, поглядеть, что будет. Было около 6 часов вечера, в шахтах кончалась работа, Оса прошла уже большую часть пути, и тут навстречу ей стали попадаться возвращавшиеся домой рудокопы. Они быстро и размашисто шагали, не глядя по сторонам. Но кое-кто, встретив Осу, заметил в ней что-то необычное. Осу спросили, что случилось. Она не ответила ни слова, зато другие дети стали громко объяснять, куда она собралась. — Какая храбрая эта малышка! — подумали рудокопы, и некоторые последовали за ней поглядеть, чем все кончится. Оса направилась прямо в контору, где управляющий имел обыкновение сидеть за работой допоздна. Когда она вошла в прихожую, дверь распахнулась, и перед ней на пороге предстал сам управляющий. Он был в шляпе, с тростью в руках, собрался уже идти домой обедать. — Кого тебе? — спросил он, увидев маленькую девочку, закутанную в черный шелковый платок со свернутым в трубочку носовым платком в руке. — Мне нужно поговорить с самим управляющим, — торжественно ответила Оса. — Ну что ж, тогда входи, — пригласил ее управляющий и вернулся в контору. Дверь он оставил открытой, так как не думал, что девочка надолго задержит его. Те, кто сопровождал Осу-пастушку, теперь столпились в прихожей и на крыльце и могли слышать все, о чем говорилось в конторе. Войдя туда, Оса выпрямилась, сдвинула на затылок головной платок и подняла на управляющего свои доверчивые глаза. Взгляд их был так серьезен, что от него щемило сердце. — Так вот, малыш-то Мац помер, — сказала она. Голос ее задрожал, и она не смогла больше говорить. Тут управляющий понял, кто она. — Так ты и есть та девочка, которая собирается устроить богатые похороны, — доброжелательно сказал он. — И думать забудь об этом, дитя мое. Похороны обойдутся тебе слишком дорого. Узнай я раньше, я бы сразу это пресек. Лицо девочки дрогнуло, и управляющий решил, что она вот-вот заплачет. Но, пересилив слезы, она сказала: — Позвольте спросить, могу ли я рассказать вам о малыше Матсе? — Я уже слышал вашу историю, — как всегда спокойно и приветливо ответил управляющий. — Ты не думай, мне жаль тебя, но я желаю тебе только добра. Тут Оса-пастушка, еще больше выпрямившись, сказала громким звонким голосом: — Малышу Мацу едва минуло 9 лет, когда мы потеряли отца, а потом мать, и он должен был заботиться обо всем сам, как взрослый. Но он считал, что нехорошо выпрашивать даже кусочек хлеба. Он всегда хотел сам платить за себя. Он говорил, что мужчине не пристало побираться. Он ходил по дворам, скупал яйца и масло и заключал торговые сделки, как заправский купец. Он никогда не тратил зря деньги, он не прятал ни одной монетки, а всегда все отдавал мне. Даже когда малыш Мац пас гусей, он брал с собой в поле еще и другую работу и был так же прилежен, как какой-нибудь старый человек. Крестьяне в Сконе пересылали с Мацем большие деньги, когда он ходил по усадьбам. Они знали, что могут положиться на него, как на самих себя. И несправедливо говорить, будто малыш Мац был еще ребенком. Немного найдется взрослых, которые бы... Управляющий стоял, глядя себе под ноги, на его лице не дрогнул ни единый мускул. Иоса замолчала, увидев, что слова ее пропали даром. У себя в лачуге ей думалось, что она так много может сказать о маленьком Матце, а сказала так мало. Как же заставить управляющего понять, что маленький Матц заслужил такие же почетные похороны, как и взрослый? — Раз я сама хочу заплатить за похороны, — сказала Оса и снова умолкла. Тут управляющий поднял глаза и посмотрел Осе пастушке прямо в лицо. Он мерил ее взглядом, он оценивал ее по достоинству, так, как умеют это делать те, во власти которых судьбы многих людей. Он думал о том, сколько ей пришлось пережить, потеряв дом, родителей, сестер и братьев. А ведь она не сломлена, и из нее наверняка выйдет прекрасный человек. И тут ему стало страшно, ведь он мог еще увеличить то тяжкое бремя, которое она несет. Его запрет может оказаться той последней каплей, которая переполнит чашу, и девочка согнется. Он понял, каких усилий стоило ей прийти к нему, говорить с ним. Да, видно, она любила своего брата больше всего на свете, и нельзя оскорблять такую любовь. — Ладно, делай, как знаешь, — сказал управляющий.